Прежде чем вы начнете, — проговорила миссис Мур, — могу ли я кое о чем спросить вас? Настольная лампа на журнальном столике возле ее колен давала мало света, но Босх все же увидел, как пристально смотрят на него ее карие глаза. — Конечно. — Вы сделали это специально? То есть пропустили вперед журналистов, чтобы они сделали за вас всю грязную работу? Так называл это мой муж. Извещать родственников он называл грязной работой и говорил, что детективы всегда стараются избежать этого. Босх покраснел. На каминной полке стояли старинные часы, и ему показалось, что в наступившей тишине они тикают особенно громко. Наконец он с трудом выдавил: «Меня, видите ли, послали в самый последний момент, совсем недавно. К тому же я не сразу нашел ваш дом. Очень сожалею, но...» Гарри замолчал. Она все поняла. «Простите, наверное, вы правы. Я нарочно тянул время». «Ничего страшного, мистер Босс, не смущайтесь. Должно быть, это действительно очень нелегко». Босх пожалел, что у него нет фетровой шляпы, которую носили детективы во всех фильмах. Будь она у него, он держал бы ее перед собой и перебирал пальцами поля, чтобы делать хоть что-то, лишь бы не смотреть на нее. Теперь же ему оставалось только разглядывать миссис Мур в упор. Босх понял, что когда-то она была очень хороша собой. Ее лицо еще хранило следы былой красоты. На вид он дал бы миссис Мур лет 35. У нее были каштановые волосы с осветленными прядями, четко очерченный решительный подбородок и мускулистая шея спортсменки. Босх подметил также, что миссис Мур не прятала под косметикой легкую сетку морщин под глазами. Голубые джинсы и мешковатый бумажный белый свитер, вероятно, принадлежавшие мужу, служили домашней одеждой. Разглядывая свитер, Босх задумался о том, какое место Калексико Мур занимает в ее душе. Слова миссис Мур насчет грязной работы понравились Гарри. Он счел упрек заслуженным. Они познакомились 5 минут назад, однако Босху казалось, что миссис Мур кого-то напоминает ему. Но он не мог понять, кого именно. Возможно, какую-нибудь женщину из его прошлого, сочетавшую в себе силу с нежностью и мягкостью. Несмотря на смущение, Босх то и дело посматривал на миссис Мур. Ее сияющие карие глаза притягивали его как магнит. «Я детектив Гарри Босх». Он надеялся, что вдова тоже представится. «Да, я слышала о вас, читала статьи в газетах. К тому же муж тоже говорил о вас. Кажется, это было 2 года назад, когда вас перевели в голливудский участок. Он рассказывал, что одна из кинокомпаний заплатила вам много денег за то, что вы позволили ей использовать ваше имя в телефильме о деле, которое расследовали. Вы, кажется, купили один из домов на опорах там, в холмах». Босх неохотно кивнул и поспешил переменить тему. «Не знаю, что наговорили вам репортеры, миссис Мур. Меня послали сообщить вам, что мы, похоже, нашли вашего мужа, и он мертв. Мне очень жаль, что приходится сообщать вам такое. Просто я знала это точно так же, как и вы, и как каждый коп в городе», — перебила она. «Чем это кончится, всем было ясно давным-давно. Я не стала говорить с журналистами и велела им убираться. Зачем мне с ними разговаривать? Когда в рождественскую ночь к тебе заваливается такая орава, это значит, что у них плохие новости». Босх кивнул и посмотрел на свои руки, сжимавшие воображаемую шляпу. «Вы все расскажете мне?» — спросила она. «Это было самоубийство? Он застрелился?» Босх снова кивнул. «Да, это очень похоже на самоубийство. Но ничего определенного сказать нельзя, пока не будет результата вскрытия», — закончила миссис Мур. «Знаю, ведь я жена полицейского». «Бывшая жена», — уточнила она. «Мне известно, что вы можете сказать, а что нет. Вы даже не имеете права быть со мной откровенным. Вечно у вас какие-то секреты». Босх увидел, как потемнели ее глаза. «Не совсем так, миссис Мур. Я просто стараюсь смягчить не из...» «Если хотите что-то сказать мне, детектив Босх, скажите. Не нужно тянуть кота за хвост». «Хорошо, миссис Мур». Босх решительно тряхнул головой. «Ваш муж действительно застрелился. Если вас интересуют детали, расскажу подробнее. Ваш муж, если это был ваш муж, выстрелил себе в лицо из дробовика и разнес череп. Узнать его невозможно. Поэтому мы хотим убедиться, что, во-первых, это тот, кого мы ищем, и, во-вторых, сам ли он выстрелил в себя. Только после этого мы получим основание утверждать что-то наверняка. Никто не пытается играть в тайны, просто у нас пока нет ответов на все вопросы. Миссис Мур откинулась на спинку кресла, отдаляя лицо от света, но даже в полутьме Босх заметил, как оно изменилось. Гнев в глазах погас, сурово сжатые губы приоткрылись, а напряженные плечи слегка опустились. Ей было стыдно. — Простите, — пробормотала она. — Сама не знаю, почему я это сказала. Мне не следовало бы. — Ничего страшного, миссис Мур, поделом мне. И вы тоже меня извините. Она посмотрела на него уже без гнева, и Босх почувствовал, что сумел пробиться к ней сквозь почти непроницаемую оболочку. Он видел, эта одинокая женщина отчаянно нуждается в ком-нибудь, ибо ее дом слишком мрачен и велик, чтобы оставаться в нем одной в рождественскую ночь, и ни празднично украшенная елка, ни сочинение не могли этого изменить. Но Босха побудило остаться еще кое-что. Его инстинктивно влекло к этой женщине, вопреки распространенному мнению о том, что сходятся только противоположности. С ним дело совсем иначе. В женщине, которая ему нравилась, Босх довольно часто обнаруживал черты, свойственные и ему самому. Почему? Этого он не знал, да и не старался узнать, принимая все как есть. И вот теперь перед ним сидела незнакомая женщина, он даже не знал ее имени, но таинственная сила уже притягивала его к ней. Может, он увидел в ней свое отражение? Отражение своих желаний и своего одиночества, но от этого миссис Мур не стала для Босха менее привлекательной. Ему хотелось узнать, отчего залегли темные круги под этими карими глазами и откуда под ними тонкая сеть морщин. Как и Босх, миссис Мур старательно прятала свои шрамы от посторонних глаз, и каждый из них, похороненный глубоко в душе и скрытый за внешним спокойствием, представлял собой загадку. Отгадать ее будет непросто, а излечить и того труднее. Она такая же, как и он. Гарри чувствовал это. Нет, не чувствовал, знал наверняка. Простите, но я не знаю вашего имени. Заместитель начальника полиции дал мне только адрес. Миссис Мур улыбнулась. Сильвия. Босс кивнул. Сильвия, это случайно не кофе так вкусно пахнет? — Да. Хотите чашечку? — С удовольствием, если это не очень вас затруднит. — Ничуть. Она поднялась и прошла перед ним, направляясь в кухню. Босха охватили сомнения. — Послушайте, может, мне все-таки лучше уйти? — У вас есть о чем подумать, а я вторгся к вам и попросил кофе. Не отложить ли до следующего раза? — Нет, что вы, ваше общество очень полезно, отвлекает от всяких... Босх не ответил. В камине громко щелкнул сучок. Гарри посмотрел ей вслед и, убедившись, что из кухни его не видно, еще раз огляделся по сторонам. Потом, поднявшись с кушетки, направился к освещенным дверям кухни. — Черный, пожалуйста, — сказал он, — и без сахара. — Конечно, вы ведь тоже коп. Вы, похоже, не очень их жалуете. — Пожалуй, недолюбливаю, — ответила Сильвия, стоя к нему спиной. Босх видел, как она разливает кофе по чашкам из стеклянного кофейника. Он прислонился к дверному косяку возле холодильника. Не зная, что еще сказать, Гарри колебался, стоит ли приводить в исполнение план, который обдумывал по пути. — У вас неплохой дом, — проговорил он наконец. — Это не дом, а жилище, — уточнила Сильвия. — Мы продаем его. — То есть, наверное, теперь следует говорить, я продаю его. Она отвечала, не поворачиваясь к нему, но Босх рискнул продолжить. Вы не должны винить себя за то, что он сделал. Гарри знал, что это слабое утешение. Легко сказать, труднее исполнить. Да, последовало продолжительное молчание. Босх первым нарушил его. Он оставил записку. Сильвия замерла, но так и не повернулась. «Теперь я знаю, кто я такой». Вот что он написал. Она промолчала. Одна из чашек стояла на столике, наполовину пустая. «Вам это о чем-нибудь говорит?» Наконец-то Сильвия повернулась к нему.